Сегодня я доволен». Колосов засмеялся. «Давно бы так. Я стремился». Он не договорил. Автобус резко затормозил. Юрий посмотрел в окно. Впереди стоял грузовик со спущенными баллонами. В кузове лежали вещи. Водитель, опустив голову, сидел на подножке крыла, попыхивая махоркой. Приземистый человек стоял на трассе с поднятой рукой. Плащ его был распахнут, на груди поблескивал орден Трудового Красного Знамени. «Ленчик, Алексеев!» – узнал его Юрий и распахнул дверку. «Ты куда это?» «Еду с семьей на Индигирку, только что из отпуска. Да вот, сразу два колеса, выручайте. Садись к нам, за машиной пришлем, отбуксируем». Колосов попросил рабочих перетащить вещи. Он знал из газет, что Алексеев работал все это время начальником участка на Западе. Считался неплохим горняком, награжден. Оказалось, что у него уже было двое детей школьного возраста, мальчик и девочка. Жена, худенькая женщина, явно им командовала. Валя тепло приняла семью Алексеевых. За ужином, когда Ленчик потянулся за второй рюмкой, жена так на него посмотрела, что он смутился, отставил спирт и пить решительно отказался. «Заезжал на Ратукан. Все еще тянет», — говорил Ленчик. «Постоял у памятника Татьяне. Ухаживают за ним». Он вздохнул. «Вот мы постарели, посидели, а она на барельефе такая же молодая, и такое останется всегда. Любил ее Сашка Копченый, а так и не решился сказать». «Ты что-нибудь знаешь о Копченом и Шайхуле?» — спросил Колосов. Он потерял их из виду с тех пор, как они убежали на фронт. Алексеев засмеялся. «Да их и смерть испугалась! Живы оба! Интересно, какими вы их себе представляете?» «Думаю, Копченый образумился. Ну а Шайхула?» — задумался Колосов. «Нет, даже не могу и предположить. Копченый живет под Ростовом, старший механик машино-тракторной станции. Не узнаешь, здоровый как бык, вся грудь в орденах, но потерял руку. Все холостяк». Ленчик вытер кулаком губы. Так и осталась эта лагерная привычка. А Шайхула женился. Учится на вечернем отделении металлургического техникума. Работает технологом на литейном заводе. Целый выводок детей. Все собирается на Колыму. Тоскует. Получит диплом и приедет. Усы отпустил, галстук носит. Не подступись. К старому не тянет его? «Да что вы! Дурость была одна, молодость!» Ленчик обиделся даже. Луна выглянула из-за сопки одним рожком, точно собираясь трубить сбор на работу. Волнистыми нитями застыли облака. С реки доносился хруст и шорох застывающей шуги. Юрий заторопился в мастерские. А в конторе уже ждали экономисты с контрольными цифрами плана будущего года. Потом пришли бухгалтеры с приказом о годовой инвентаризации. Так в делах и хлопотах прошел еще один день. Колосов уже собирался идти домой, когда в кабинет торопливо вошли Желнин и комендант мастерских. Замполит быстро подошел к портрету Берии, рывком сорвал его со стены. «Ты куда это его поволок? Да еще так непочтительно!» Колосов смотрел на белесое лицо замполита, ничего не понимая. Тот, не отвечая, вынул из рамки портрет, разорвал и бросил в корзину, а раму передал коменданту. «Пробежишь по всем комнатам, кабинетам, цехам, общежитиям. Всюду снимешь и принесешь мне. Я уничтожу лично, понял?» Поднял он на коменданта глаза и только после того, как тот ушел, повернулся к Колосову. «Арестован наш шеф. Арестованный, предан суду как негодяй, авантюрист, нанесший стране огромнейший вред. Выходит, враг? Днями будем знакомиться с обвинительным заключением. Там все узнаем. Значит, кое-кто затаскует, а кое-кто свободнее вздохнет. Уж не ты ли? Хотя бы». Желнин немного помялся и доверительно сказал. «Я кое с кем перекинулся по телефону. Возможно, поеду в Магадан. Думаю, ты и не будешь возражать.